Глава сороковая. Вся округа погрузилась в траур. Трагическая смерть леди Вайолет тяжелым туманом нависла над поместьем. Я не выходила из дома, изводя себя раздумьями о том дне. В последние часы ее жизни я чувствовала, происходит что-то ужасное. Я напоминала себе, что доктор был вполне удовлетворен состоянием Вайолет, и все равно не могла забыть ее доверчивый взгляд. Она верила, что я смогу ей помочь, а я не прислушалась к предчувствию, и это привело к самым страшным последствиям. Я не видела Дональда со дня ее смерти. Он, как и все вокруг, верил, что я способна позаботиться о его жене, полностью полагался на меня. А теперь... Вечно трезвонивший телефон молчал, и это яснее всяких слов, говорило, что люди винят в случившемся меня. Да, я могла вылечить радикулит, подагру или простуду, но я потерпела неудачу и не оправдала их доверия. Понимая в глубине души, что помочь Вайолет было не в человеческих силах, ведь ее жизнь пытался спасти бок о бок со мной знаменитый доктор Трифузис, я винила в ее смерти себя. В довершение ко всему, Дональд теперь стал вдовцом. При других обстоятельствах мысль о том, что он свободен, наполнила бы мое сердце радостью. Однако после происшедшего она меня ужасала. Винит ли он меня? Если нет, то почему не позвонит или не приедет? Он знает, что я искренне привязана к Вайолет. Не думает же он, что... Через несколько дней после смерти Вайолет ко мне пожаловала гостья. Я увидела через окно, как из подъехавшей калетки машины вышла Мод Асбери. Я посадила тебя в кроватку, положила рядом игрушки, чтобы ты не скучал, сделала глубокий вдох и пошла открывать. «Здравствуйте, леди Асбери. Можно войти?» «Да». Я провела ее в гостиную. «Присаживайтесь, выпьете чаю?» «Нет, спасибо. Это не визит вежливости. Как вы, наверное, вообразили?» Остановившись посреди комнаты, заявила она. «Тогда что вам нужно?» «Не смейте приходить на похороны, которые состоятся на следующей неделе. Вам ясно?» «Если вы имеете в виду мои отношения с вашим сыном, то да, мне не стоит приходить на похороны его жены. Что касается самой леди Вайолет, то мы с ней дружили, и в ночь ее смерти я делала все, чтобы ей помочь». Как можно более спокойно ответила я. «Это вы называете помощью?» Леди Вайолет страдала от опасного для жизни состояния, называемого эклампсией. Даже если бы ее отвезли в больницу, шансов на спасение почти не было. Во всяком случае, таково мое мнение. «Вряд ли ваши ограниченные познания медицины, наступившие в результате смерти одной из ваших так называемых пациенток, дают вам право высказывать свое мнение», — фыркнула Мод. «Как бы то ни было, мисс Чиван, не мне вас судить. Оставим это другим. Что вы намерены делать?» — резко спросила она. «Пока не думала», — солгала я. «Я еще не отошла от смерти леди Вайолет. Можно спросить, что теперь будет с ребенком?» «Разумеется, я вернусь в Асбери-Холл и буду помогать Дональду воспитывать дочь. Это мой долг. Дональд настоял, чтобы ее назвали Дейзи. Очевидно, так хотела Вайолет». Выражение лица Мод показывало, что она не одобряет выбор имени. Кроме того, она всем своим видом давала понять, что не собирается посвящать меня в подробности или рассыпаться в любезностях. Поэтому я спросила. «Ваша светлость, могу я узнать настоящую причину вашего визита?» «Да. Я требую, чтобы вы немедленно покинули Асбери. Вы уже принесли достаточно горя и должны сделать это ради моего сына и его новорожденного ребенка. Вы сами понимаете, что у вас нет выбора». «Как не было у вас, когда вы перехватывали мои письма к Дональду?» — парировала я. «Я делала все необходимое, чтобы защитить свою семью. Ваша покладистость и угодливость могли обмануть других, но я, мисс Чиван, с самой первой встречи поняла, кто вы на самом деле. «И кто же я на самом деле?» — прошептала я, с трудом сдерживая гнев. Мот обличающе ткнула в меня пальцем. «Самая обычная индийская шлюха! Живя в Индии, я насмотрелась на вам подобных. Я видела эту гадину, которую скрывал от меня муж. Когда я прогнала ее из служанок, он тайком прокрадывался в ее грязную лачугу и думал, что я ничего не знаю. А когда мы уезжали из этой отвратительной страны, у него в глазах стояли слезы». Ее взгляд горел гневом и презрением. Лишь тогда я начала понимать, за что она меня ненавидит. «Куда отец, туда и сын, да?» — усмехнулась Мот. «Вы даже внешне на нее похожи. Я в первый же день заметила. А впрочем, индийские крестьянки все на одно лицо. Очевидно, такой тип женщин обладает непостижимой привлекательностью для мужчин рода Астбери. Мы, женщины, знаем, как легко поддаются мужчины зову плоти. Если вы действительно любите Дональда, то должны понимать, в связи с ролью, которую вы сыграли в смерти леди Вайолет, ваше дальнейшее присутствие в поместье ставит его в неловкое положение. Ваша светлость, я не виновата в гибели леди Вайолет. Я делала все, чтобы ее спасти. Говорите что угодно. Люди знают, что вы были с ней. Всем рот не закроешь. Неужели вы надеетесь, что после случившегося у вас с Дональдом может быть общее будущее? Любое продолжение этой незаконной связи не только бесплодно, но и разрушит его репутацию в обществе. Надо спросить, что думает Дональд. Но сейчас не самый подходящий момент для обсуждения нашего будущего. Потому что будущего у вас нет. Она заставила меня выложить главный козырь. «А что вы думаете о нашем сыне?» «Его тоже нет. Если не ошибаюсь, он может стать наследником Мастбери». Мот театрально рассмеялась. «Мисс Чиван, знаете ли вы, сколько незаконных детей рождается вне брака у таких, как Дональд? Ваш сын незаконно рожденный, и он никогда не унаследует Астбери». Я посмотрела на нее и вдруг поняла, чего она смертельно боится. Разумеется, если только мы не поженимся, как собирались 3 года назад. Ее лицо исказил страх. «Мой сын никогда на вас не женится!» Не глядя мне в глаза, заявила она. «Дональд однажды просил меня выйти за него и может сделать это снова». Она съежилась. Я поступала жестоко. Но эта женщина причинила мне столько страданий лишь потому, что ей не нравилась моя национальность. Я обязательно дам вам знать, когда мы обсудим наши планы, ваша светлость, — сказала я. А сейчас у меня плачет ребенок, и надо его успокоить. У вас ко мне все? Хотите денег? Я могу предложить приличную сумму, если вы уедете немедленно. Дональд всегда заботился о нас и будет делать это дальше. Вынуждена попросить вас уйти. Я прошла за ней к выходу и открыла дверь. Тогда чего вы хотите? Ничего. Только чтобы ваш сын был счастлив, ответила я. Она не поняла, что я имею в виду, и в ее глазах отразилось отчаяние. Вы ведь знаете, если останетесь, то сломаете ему жизнь. Не дождавшись ответа, она прошла к машине. Заперев дверь, я побежала наверх, схватила тебя на руки и прижала к себе. Я знала, что Мот права, однако она не имела права диктовать мне свою волю. В долгие одинокие часы после смерти Вайолет я поняла, что у нас с Дональдом нет никакой надежды. Все закончилось, когда Вайолет испустила последний вздох. Даже самая сильная любовь не преодолеет чувство вины, которое мы будем испытывать всю оставшуюся жизнь. Мот была права по поводу ужасных выводов, которые могли сделать люди, исходя из моего участия в последних часах Вайолет. Даже друзья, которые знали и любили меня, не приняли бы наши будущие отношения. А кое-кто мог и поверить, что я действовала согласно хитроумному плану. «У нас не осталось никакой надежды, Мо», — сказала я, зарывшись лицом в твои волосы, и начала строить планы. Мне удалось скопить небольшую сумму из денег, что Дональд давал на хозяйство. Я рассудила, что если продам жемчуг, подаренный им на Рождество, то смогу купить билет третьего класса в Индию. В Кучбихаре, в тайнике под беседкой, оставался самый большой рубин. Если мы до него доберемся, у нас будет крыша над головой, пока я не придумаю, как зарабатывать на жизнь. Долгими бессонными ночами я время от времени начинала писать Дональду, объяснять, почему мы уезжаем, но в конце концов уничтожила эти письма, не способные выразить мои чувства. Если он по-настоящему любит и знает меня, то все поймет. Похороны Вайлет отложили на 3 бесконечные недели, чтобы дождаться приезда ее родителей. Я сочувствовала им всем сердцем. Они отплыли из Нью-Йорка, чтобы приехать вскоре после рождения внука или внучки, а на полпути через Атлантику узнали, что их дочь скончалась. Об этом рассказала мне Тилли, которая встретила в магазине на следующий день после похорон. Она пригласила меня на чашку чая. «Не плачьте, мисс Анни», — сказала она, когда я разрыдалась у нее на глазах. «Я знаю, вы сделали все, что могли. Я очень тебе благодарна, но сельчане и слуги винят меня. Не обращайте внимания. Людям лишь бы языки почесать. Не волнуйтесь, все постепенно забудется, и они снова придут к вам, когда у их малышей потечет из носа или заболит горло». «Значит, ходят сплетни. Все же знают, что вы там были, а доктору надо на кого-нибудь валить вину, ведь так?» «Ты о чем?» «Ну, ему не хочется признавать, что он не заметил опасных симптомов». У меня жалось сердце. Неужели доктор пытается сделать из меня козла отпущения? «Ничего. Теперь, когда она упокоилась с миром, все утихнет. Жизнь продолжается. И у любителей почесать языки скоро появятся новые поводы для сплетен». Тилли сочувственно похлопала меня по руке. «Милый сыночек, мне осталось рассказать о нашей последней встрече с твоим отцом и о том, что случилось со мной впоследствии. Прости, если рассказ об этих ужасных событиях тебя расстроит. Через неделю после похорон я увидела на пороге Дональда, исхудавшего и бледного. Никто из нас не знал, что сказать, только ты, не подозревая страшной трагедии, забрался к нему на колени и требовал привычной ласки. «Считаешь меня виноватой?» — спросила я. «Ты обещала, что с ней все будет хорошо. Я сказала, что если не станет лучше, то надо будет вызвать врача. Ей стало лучше, во всяком случае, на время. Помнишь, когда ты пришел, она спокойно спала?» «Да, помню», — ответил Дональд. «Однако я видел, что он вне себя, не то от горя, не то от чувства вины. Извини, что я не приезжал». «Я понимаю». «О, Анни, что мы наделали?» Я обняла его, и он заплакал, как маленький. Я понимала, каково ему, потому что чувствовала то же самое. «Затем я уложила тебя спать, не желая, чтобы ты видел своего любимого мистера Дона таким расстроенным. Спустилась на кухню и предложила Дональду поесть». «Судя по твоему виду, ты все это время ничего не ел», — сказала я, наливая суп. «Наверное, нет». Не донеся ложку до рта, он вдруг спросил. «Надеюсь, ты не положила туда каких-нибудь незнакомых трав?» «Поверь, Дональд, я не давала Вайлет ничего, что могло бы повредить ей или ребенку». Мой голос прервался. «Извини, глупая шутка». Доев суп, он немного ожил. «У тебя не найдется немного бренди?» «Думаю, найдется». Мы прошли в гостиную, я достала из буфета бутылку, которую он когда-то привез мне на Рождество, и налила ему бренди. «Кажется, мне лучше», — сказал Дональд, в 2 глотка осушив стакан и впервые за все время посмотрел мне в глаза. «Прости, Анни, ты ничем не заслужила такого отношения, и я чувствую себя последним негодяем. До меня дошли слухи». «Понимаю», — печально ответила я. «Я видел, ты делала все, чтобы ей помочь. Иди ко мне». Я бросилась ему в объятия, отчаянно нуждаясь в его тепле и доверии. «Прости меня», — шептал он, покрывая поцелуями мое лицо. «Я люблю тебя, и вина за это отобрала у меня разум. Я люблю тебя, люблю, люблю». Раньше я знала Дональда как нежного и заботливого любовника. Но в тот вечер он нетерпеливо овладел мною на ковре в гостиной, крича мое имя, изливая в меня свое отчаяние, вину и страх. После мы долго лежали на полу. «Извини», — сказал он, — «боюсь, я не в себе». «Я тоже». «Можно остаться у тебя, Анни?» «Конечно, Дональд». В ту ночь, лежа в его объятиях, я хотела признаться, что скоро мы с тобой покинем Астбери, но боялась, что Дональд станет меня отговаривать, и моя решимость не устоит. Глядя на спящего, я вновь услышала пение, громкое и явственное. Оно предвещало близкое несчастье, а я убеждала себя, что духи всего лишь оплакивают гибель нашей любви. Еще несколько дней, и мы с Дональдом расстанемся навсегда. На рассвете он встал, оделся и сказал, что нужно вернуться пораньше, пока слуги не заметили отсутствие хозяина. Я спустилась его проводить, он с нежностью прижал меня к груди, и я в последний раз услышала, как бьется его сердце. «Прощай, Дональд», — сказала я, гладя кончиками пальцев его лицо, стремясь навеки запечатлеть любимые черты. «Я люблю тебя, Аня». Он взял меня за подбородок и посмотрел в глаза. «Всегда помни об этом». Я смотрела, как он уходит, с трудом подавляя желание броситься вслед. Хотя мое сердце разрывалось от боли, я знала, что должна найти в себе силы отпустить любимого. В следующий день я провела в каком-то оцепенении, складывая в чемодан наши нехитрые пожитки. Я решила снять комнату в Лондоне и отнести жемчуг в ювелирный квартал, а на вырученные деньги купить билет в Индию. Утром раздался громкий стук в дверь. На пороге стояло двое полицейских. «Миссис Анахита Прасад?» «Да», — спокойно ответила я. «Чем могу помочь?» «А вы арестованы в связи со смертью леди Вайолет Астбери. Вы имеете право хранить молчание, но если во время допроса вы не упомянете фактов, которые впоследствии будете использовать в суде, это может повредить вашей защите, понимаете? Вы должны поехать с нами в полицейский участок».